Глава первая. В жизни случаются дни, когда прежде незыблемое исчезает, словно лопнувший мыльный пузырь. Тогда реальность превращается в кошмар, от которого невозможно проснуться. Кошмар, в котором нужно научиться жить. Или не научиться. Альмар съежился, плотнее обхватил себя руками, не пытаясь согреться, безнадежное занятие без огня, пытаясь хоть немного отогнать холод. Они сказали, что у него темный дар, его пытались убить именно за это. Тогда почему он не в силах зажечь огонь? Мальчик столько раз видел, как это делали младшие ученики магов, столько раз слышал, будто это самое простое. Полыхнула молния, разорвав небо. Громыхнула. Моросящий дождь сменился ливнем. Капли били по темным кронам, текли, занесенные ветром по отвесным стенам пещеры. Альмар отодвинулся от входа, прижавшись к противоположной стене и поджав ноги, чтобы на них не попадали брызги. Расползутся от влаги сапоги. И что тогда? Это деревенские дети бегали босыми до первого снега. Сын столичного дворянина на такие подвиги способен не был. Он вообще мало на что оказался способен. Хотелось плакать. От жалости к себе, от голода, второй день сводившего живот, от холода, без преград, проникавшего под тонкий плащ и еще более тонкую рубашку, от общей несправедливости судьбы. Лес был тих. Все зверье попряталось от дождя. Тих и безлюден. По крайней мере, мальчик очень надеялся на его безлюдность. Он устал убегать от ищеек, посланных отцом, устал от постоянного страха. Хотелось почувствовать себя в безопасности, вновь поверить, что мир прекрасен, а люди добры. А еще хотелось спать. Очень. Прошлой ночью удалось заснуть едва ли на час, потому что они почти нашли его. И он вновь бежал по лесу, затем брел босиком по дну ледяного ручья, сбивая со следа собак. Спать. Мальчик свернулся на жухлой прошлогодней листве, покрывающей пол пещеры. Поспать хоть немного. Храм Каира Солнечного. Прозрачный купол, мощные колонны из белого мрамора. Вокруг люди его отца. Сам Тар-Мелгон стоит чуть в отдалении. Жрецы. Один из них, седобородый старик, вытягивает руку в сторону Альмара. Благостное лицо искажено гневом. «Выродок! Темный! Скверно пред ликом Бога!» Отец разворачивается к нему. Меч вылетает из ножен, ложится в отцовскую руку. Блик на лезвии, занесенном для удара, ослепляет. «Не надо!» — шепчет Альмар, а потом кричит. «Не надо! Пожалуйста!» Но клинок все ближе и ближе, и вот сейчас... Мальчик всхлипнул, выныривая из кошмара, оперся дрожащими руками о пол. Нет, на самом деле все случилось не так быстро. Жрецы не сразу поняли суть его дара. И отец не успел нанести удар, потому что перед Альмаром встал, закрывая собой, один из воинов. Почему он сделал это? Альмар не знал его имени, лишь помнил лицо. Зачем тот воин выступил против своего господина, защищая чужого ребенка? Выступил и, наверное, погиб. Альмар не помнил, чем закончился их поединок. Он вообще, как ни пытался, не мог вспомнить случившееся потом. Словно бы реальность прервалась, чтобы продолжиться вот в этом лесу. Солнце здесь светило почти до полуночи, а потом недолгие ночные часы бросало на небо белесый свет из-за горизонта, не позволяя прийти настоящей тьме. Как он оказался так далеко на севере? Как они нашли его? Мальчик видел преследователей только однажды, вчера вечером. Незнакомые люди, все верхом, и бегущие рядом серые псы. Он заметил их издали и ушел сперва по бурелому, потом по ручью, затем через болото. Здесь кругом были болота, перемежающиеся островками леса, каменистыми пригорками и даже небольшими горами. У подножия одной из них Альмар и наткнулся на эту пещеру. Желание спать, спугнутое кошмаром, вернулось. Он вздремнет пару часов до рассвета. «Ты кто? Что здесь делаешь?» Альмар вздрогнул, не понимая, продолжается сон или уже началась реальность. Чужой голос прозвучал совсем рядом. Недовольный голос. Его обладатель стоял в паре шагов. Светловолосый подросток, немногим старше Альмара. Правая ладонь незнакомца лежала на рукояти длинного охотничьего ножа, пока оставленного в ножнах. Альмар медленно сел. Затекшее за ночь тело повиновалось с трудом. Чужак предусмотрительно отступил на шаг, одновременно выдергивая нож. Мальчик замер, боясь спровоцировать удар. «Я Альмар», — проговорил он осипшим со сна голосом. «Что ты делаешь во владениях моего господина, Альмар?» — повторил подросток. «Кто он, этот господин?» Губы чужака презрительно скривились. «Господин Тангил, глупец! Ты разве не знаешь, где находишься?» «Я слышал только об одном господине Тангиле», — осторожно сказал Альмар, не отводя взгляда от ножа. «Наместники северных провинций, темном маге». «Верно. Итак...» Альмар сглотнул. «Человека с худшей репутацией, чем Тангил, нужно было поискать». Хотя родители Альмара редко упоминали это имя, от слуг и сверстников он слышал достаточно. «Я заблудился», — сказал мальчик, первое пришедшее в голову. Подросток выразительно поднял брови. «Пешком до ближайших человеческих поселений 2 недели пути. Не похоже, чтобы ты блуждал так долго. Только если через врата. Ты маг?» «Я не умею колдовать», — выдавил Альмар. «Значит, кто-то тебя перебросил. Только зачем? Очередное покушение на господина? Может, ты из клановцев? Хотя нет, не похож. Так или иначе, находиться здесь ты не должен». Мальчик промолчал, не зная, что сказать. «Абсурдное обвинение — логичный вывод. Видишь ли...» Почти дружелюбно продолжил подросток. «У нас есть правило — не оставлять врагов живыми». Последнее слово он еще не договорил, а тонкий клинок уже летел в Альмара. Мальчик успел лишь вскинуть руку, прикрывая лицо. «Значит, маг», — после паузы произнес подросток. Альмар отвел ладонь, его взгляд остановился на пятне расплавленного металла, блестящем на полу пещеры. «Это... я сделал?» — спросил он ошеломленно. «Ну не я же!» — белобрысый хмыкнул. «Так ты темный!» — Альмар молча кивнул. Казалось, пока он не произнес крамольные слова вслух, еще можно было что-то изменить. «Почему сразу не сказал?» — укорил подросток. «Тогда я не пытался бы тебя убить и не испортил бы кинжал. Темные нам не враги». «Как ты понял?» — Альмар поднялся на ноги. «Мои клинки защищены от светлой магии. Чары накладывал сам господин Тангил. Хотя, — подумав, — добавил подросток, — архимаг бы отбил. Но на архимага ты не тянешь. Ладно, спрошу еще раз. Как ты здесь оказался?» Альмар потер лицо, пытаясь найти правильный ответ. «Не знаю, — сказал наконец. — Честно, не знаю. Отец отвел меня в храм для подготовки к посвящению, но жрецы Солнечного разглядели темный дар и... «Велели тебя убить», — договорил подросток, когда Альмар замолчал на полуслове. «Знакомая история. Наместник Митрил рассказывал, из-за жрецов Солнечного все меньше темных доживает до совершеннолетия. Как ты спасся?» «Не знаю», — Альмар беспомощно пожал плечами, потом вспомнил события предыдущего дня. «Отец отправил сюда ищеек!» «Сюда?» — недоверчиво переспросил белобрысый. «Я их видел вчера, всадников с серыми собаками!» «Ха! Да, это ищейки! Только не за тобой, скажешь тоже, собаки!» «Не за мной?» «Нет, конечно, это я им нужен!» Подросток махнул рукой, словно отметая досадную неприятность. «Они хотят тебя убить?» Альмар не представлял, как можно быть беззаботным в такой ситуации. «Убить? Вот еще. Хотя, если поймают, выпарют». Подросток недовольно нахмурился. А Торис опять начнет читать нотации. Даже не знаю, что хуже, порка или его занудство. Считает, если родственник, то имеет право указывать. «Кстати, я не представился», — добавил он, коснувшись левой рукой лба и слегка наклонив голову. «Кирума». «Очень приятно», — неуклюже проговорил Альмар, повторяя жест своего неудавшегося убийцы. В столице все чаще, особенно среди молодежи, ограничивались при знакомстве приветственным кивком. Церемонные жесты принадлежали королевскому двору и официальным приемам. Должно быть, здесь, на севере, было иначе. «Да», — согласился подросток, — «мне тоже приятно. Для человека с даром ты выглядишь вменяемым». «Вменяемым? Разве все маги безумны?» «Я этого не говорил», — Кирума качнул головой. «Просто они, как бы сказать...» «Страшные?» — предложил вариант Альмар. «Это тоже. Еще непредсказуемые и опаснее любого человека или оборотня. Ты только не подумай», — спохватился подросток, — «будто я не уважаю господина Тангила. Просто больше не хочу, то есть вообще не хочу попадаться ему на дороге, особенно когда у мага плохое настроение». «Понятно», — Альмар кивнул. «А почему тебя ищут? Ты что-то сделал?» «Ушел без разрешения», — Белобрысый поморщился. «Пусть их. Все равно не найдут. Я знаю эти леса лучше любого взрослого. Пойдешь со мной?» «Куда?» — Альмар моргнул, не зная, как реагировать на неожиданное предложение. «В Радугу. Это город на юго-востоке. Мне там нужно отдать один долг». «А я тебе зачем?» «Вместе веселее. К тому же ты маг. Вдруг пригодишься?» — Кирума пожал плечами. Радога. Конечно, Альмар слышал об этом городе, одном из крупнейших речных портов страны. В памяти всплыло все, вбитое в него наставником. Количество людей и нелюдей среди обитателей. Важнейшие товары в торговом обороте. Именитые рода, владевшие там поместьями. Вспомнилась даже карта — схематичный рисунок с крестами на месте главных храмов. Паутина улиц. «Хорошо», — согласился он. «Мне все равно, куда идти».